Елена Станиславовна Кара-Мурза, Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. Полиинтенциональность медиатекста на материале путеводителя как досугового издания. В проекте «Досуговая журналистика» есть раздел, посвященный двум направлениям журналистики, которые при всей их разнице обеспечивают общий эффект просвещенного потребления глянцевому и потребительскому. Просветительская деятельность в потребительской культуре не ограничивается периодическими изданиями. Среди непериодических определенный интерес представляет такой вид справочной брошюрной литературы, как путеводитель. Для путешественников предназначена разнообразная издательская продукция и традиционно научные популярные журналы «Вокруг света», многие из которых имеют отчетливую рекламную составляющую, как у «Гео», и специальные рекламные с информацией о маршрутах и турагентствах, вояж и отдых. Ориентироваться на местности туристам помогают, помимо гидов-путеводителей, картографические издания. Содержательное богатство этого тематического поля способствовало тому, что посвященный ему сегмент досуговых изданий стал объектом особого внимания в современной когнитивно-дискурсивной лингвистике. В частности, по нашем семинаре был предложен обобщающий термин travel media text, так что включение путеводителя в этот контекст поможет расширить представление о спектре досуговых изданий. Объектом исследования в данной работе стали путеводители по итальянским городам трех известных фирм – международной издательской сети Polyglot и двух отечественных афиша «Путеводитель» и «Оранжевый гид». Рабочий инструмент – комплект, точнее гнездо терминов, производных от термина «интенция», этот термин пришел в лингвистику из психологии и аналитической философии. В мировой науке обозначал целеустремленную активность сознания. Толковые и отраслевые словари и энциклопедии определяют его как направленность воли, чувства, мышления человека на какой-либо предмет, а также как намерение, желание, замысел, цель деятельности, в частности, в сфере речевого общения. С лингвистической точки зрения он раскрыт в энциклопедии «Кругосвет». Интенция латинского «intentio» – намерение, замысел, коммуникативное намерение говорящего, введен в современную лингвистику последователями Остина, одного из создателей теории речевых актов. Задачей данного понятия было достижение более высокой точности в описании иллокуции и иллокутивных функций второго уровня анализа высказывания наряду с первым уровнем локуции и третьим перлокуцией. В специальном исследовании феномена интенции подчеркнута его деятельностная природа и связь с проблемой речевого воздействия. Автор разграничил интенции четырех типов – информативные, побудительные, эмоционально-оценочные, контактные. Антонова, 2006 год.